Глава 10. Накладки на одеянии гордо позвякивали. «Утречко доброго, Удаган Тураах!» — мелко закивала, стреляя в острыми глазками Саюэна Эбе. Следуя ее примеру, с Тураах нестройным хором поздоровались товарки старой сплетницы. Тураах ответила собравшимся у колодца старухам, но шага не сбавила, не желая слушать их трескотню. В спину понеслись перешептывания. Вряд ли Саюэна Эбе говорила об Удаганке хорошее, но такие мелочи Тураах давно не волновали. «Удаган Тураах, поправится ли Алтаана?» Звонким голоском окликнула ее черноокая девушка в платье с красно-белой вышивкой, видимо, самая смелая из стайки молодежи. «Поправится. Дайте срок», — улыбнулась ей Тураах. Алтаана в себя до сих пор не пришла, но дыхание выровнялось, стало глубже, на щеках запылал румянец. Теперь она больше походила на спящую, чем на мертвую, и Тураах была уверена, что через пару дней Алтаана очнется. Спасение Алтааны подарило Тураах то признание, которого она так жаждала когда-то. Отдаться торжеству и чувству собственной нужности, как бы Тураах хотела этого, но не пускала. Комариным писком над ухом зудело одно. «Воровка! Воровка! Самозванка!» Это не ее место, здесь должен быть Табата. И даже то, что Оюун, скорее всего, погиб, ничего не меняло. На дне походной котомки покоился разодранный бубен, и Тураах все не могла найти в себе сил, чтобы отнести свою находку Бергену. Охотник, пожалуй, был единственным, кто так и не поверил ей. Выслушав суадалбы, Берген забрал раненого Эрхана и ушел, не сказав ни слова. «Эй, Удаганка! Ты где подругу свою пернатую потеряла? Мне как раз на похлебку миска бы хватило». Насмешливый голос у одолбы выдернул Тураах из омута тревожных мыслей. Тураах удивленно огляделась. Суадалбы стоял у огромной лохани с маслом. Вот, значит, как. Нашел себе место во владениях Тимира. Что ж, такому силачу самое место у горна. А ты все не набьешь утробу? И куда в тебя только лезет? «Да, здесь кормят-то получше, чем у Кудостая», — Суадалбы почесал грудь, оскалившись. «Но и работа потяжелее, расходуются быстрее». «Парень-то крепкий, не чета моим подмастерьям», — утирая пот, сказал возникший из клубов пара Тимир. «На мехах его одного хватает. Пойдем, Тураах, покажу тебе свою работу». Тимир обошел кузню, приглашая Удаганку за собой в небольшую урасу, служившую складом для готовых работ. На белой вышитой кашме сверкал начищенный набор украшений. Удивительно тонкой работы, не металл, а живые сплетения стеблей и листьев, среди которых распускались нежные венчики весенних первоцветов. Над ними парили стерхи, изящно выгнув шеи. Тураах взглянула на кузнеца, спрашивая разрешения. Тот кивнул. Она бережно пропустила через пальцы струящиеся звенья налобного украшения, прислушиваясь к тонкому перезвону, провела пальцами по замысловатому узору пояса и обернулась к Тимиру. «Это для Алтааны», — пояснил кузнец. «Ей понравится», — шепнула она. Голос куда-то пропал, будто потревоженный озерный ил, в сердце всколыхнулась тоска. Тоска по нежности и любви. Замерший у входа Суадалбы тоже выглядел необычно задумчивым и прятал глаза. Но ни сияющий Тимир, ни погруженные в себя Тураах не обратили на это внимания. Распрощавшись с Тимиром, Тураах встряхнулась, отгоняя нахлынувшую грусть. Сейчас не время. 3 дня прошло. Нужно все же объясниться с Бергеном. К тому же было бы неплохо справиться о здоровье Эрхана. Расправив плечи, Удаганка решительно направилась к стоянке охотников. Ее встретили недоверчивые, меткие, словно стрелы, взгляды охотников, которые Тураах ощущала всем существом, непроизвольно подбираясь и стараясь не подставлять под них спину. «Нам нужно поговорить», — обратилась она к Бергену. «Говори», — отозвался охотник, словно не понимая ее желания вести разговор наедине. «Как Эрхан. Рана не опасна, справимся своими силами, не впервой». «Он рассказал, что произошло? Чья это стрела?» «Эрхан еще не совсем пришел в себя. Его мысли путаны», — неохотно признал Берген. «Но мы разберемся». Турах понимала, что отрывистые ответы брата Табаты — сигнал. «Это, Удаган, не твое дело». Но чем вызвано недоверие? Винит ли охотник в случившемся ее или не желает уступать ей место брата? Немного помедлив, Турах произнесла. «Если будет нужна помощь...» Взгляд охотника ничуть не смягчился, но он кивнул, показывая, что услышал ее. Турах отправилась прочь, непроизвольно вслушиваясь в тишину за спиной. Не смогла, не сказала. Почему? Испугалась реакции Бергена? Нет. Дело не в страхе перед гневом и неверием охотников, дело в другом. Турах боялась признать гибель Табаты. Произнесенное слово из предположения необратимо переходило в правду. Оно означало утрату, бесповоротную, а она не была к ней готова. Турах кружила по Улусу, стараясь отвлечься, пока не поняла, куда ее тянет. Тропинка отыскалась без труда, и вот уже приветливо заглядывает у Даганки в лицо выросший на дороге камень. «Ты ли это? Нет ли?» «Еще чуть-чуть, и покажется УТН. А вдруг Табата там? Поджидает подругу, как в детские годы. Нелепая, невозможная мысль. УТН — тайное место детских лет, место дружбы. Лучшее место для прощания. Если бы не дорога, каждым своим поворотом отпечатавшаяся в стопах, въевшаяся под кожу, Турах бы прошла мимо, не заметив УТНа, настолько здесь все заросло. С трудом отыскав узкую дверцу, Турах толкнула ее, но та не поддалась. Работает еще их детский засов, камень, подпирающий дверь изнутри, хранит секреты шебутных ребятишек. Ну что ж, есть еще один способ пробраться в тайник. Пальцы привычным, до сих пор привычным движением сомкнулись на суку, растущей рядом со стеной березки. Турах подтянулась и оказалась на поросшей мхом крыше. Сдвинула корягу, прикрывающую прореху в кровле, и спрыгнула внутрь охотничьего домика. Зажмурилась, спасая глаза от поднявшейся пыли, вдохнула спертый воздух, открыла глаза и не смогла подавить удивленный возглас. УТН представлялся ей местом, где время застыло. Она ожидала увидеть здесь знакомые предметы — старую доху, щербатую плошку с давно сморщенной клюквой, куски проволоки, рыбьи кости. Но их стабатый укромное место теперь хранило чужие секреты. На месте ямки под костерок возвышался небольшой глиняный камелек. Рядом были аккуратно сложены полежки, а к левой стене был пристроен низкий арон, покрытый шкурами, лисьей и оленьей. Над ароном был подвешен пучок трав. Вместо сколотой по краю плошки на дощечке примостились туесок и две чаши. Удивленно изучая изменившуюся обстановку, Турах терялась в догадках, чьим тайным встречам, а в подобном месте они могли быть только тайными, она стала невольным соглядатаем. Об УТН знали только она да Табата. Кто же мог быть третьим? Чаши-то две? Турах села на арон, провела ладонью по мягкому ворсу меха. Пальцы нащупали под шкурами выпуклость. Откинув край покрывала, Удаганка взяла в руки находку. На раскрытой ладони тускло поблескивала металлическая накладка олень, служившая некогда украшением на кафтане Оюуна. А рядом лежал девичий браслет, собранный из подкрашенных можжевеловых бусин. Турах уже видела такие. Более того, многие зимы носила подобную на запястье. Не может быть. Такие бусины наверняка есть у каждой рукодельницы Улуса. Это совсем не обязательно была рыжеволосая Алтаана, ведь так? Они ведь из одного племени, им нельзя. Одно дело Тимир. Все знают, что Дархан Чурун привез его некогда издалека. Не то пожалел, подобрал сироту где-то на ярмарке, не то забрал от матери нагуленного на стороне сына. При мысли о Тимире в груди снова кольнуло. Если Турах права, даже самое чудесное украшение не откроет кузнецу пути к сердцу Алтааны. Им было нельзя. Но именно это нельзя как раз и оправдывало тайные встречи в Уутеене и глупую попытку белого Уюуна пробраться в Нижний мир. Не мог же Табата не знать границы отведенных ему сил. Размашисто шагая к улусу, Тураах беспокойно перебирала в руках нанизанные на нитку бусины. И спросить некого. Табата погиб? Алтаана сейчас тоже ответить не может. Тем не менее, ноги сами вынесли удаганку к юрте Уйгууны. Распахнув дверь, Тураах вошла внутрь. Туярыма и Уйгууна обернулись на звук. Глаза Уйгууны были полны слез. «Как знала спасительница наша, Алтаана-то пришла в себя!» Забыв обо всем, Тураах бросилась к Арону. На исхудавшем лице Алтааны сияли янтарные глаза, светились улыбкой, пусть и слегка растерянной. «Как ты, красавица!» «Я думала, что умру там, но, кажется, моим спасителем стал некий вор Кутурук». Под недоумевающие взгляды матери и сестры девушки рассмеялись. Радостные возгласы поутихли. Уйгууна все не могла наглядеться на очнувшуюся младшую дочь, но утомленная счастьем вскоре задремала. Туярыма, заметив, что сестра тоже устало прикрывает глаза, ушла управляться по хозяйству. Тураах уже засобиралась, не желая тревожить слабую еще Алтаану. «Не могу поверить, что ты вытащила меня. Исуудалбы, он ведь правда пошел с нами?» Сонно проговорила Алтаана и вдруг, широко распахнув глаза, схватила удаганку за руку. «А где Табата? Почему не пришел он?» Тураах вздрогнула. Даже спрашивать теперь о принадлежности браслета было не нужно. Взволнованный голос и блеск в глазах выдали Алтаану с головой. Сказать ли или не стоит сейчас тревожить? Но сил выносить это знание одной не было. И нечестно это было по отношению к Алтаане уж точно. Он и словно в омут с головой. «Я думаю, Табата шел за тобой, но не смог». Тураах нащупала в котомке, так и оставшийся после прогулки по лесу висеть за ее спиной, остов бубна с болтающимся на нем куском кожи и протянула Алтаане. «Вот, я нашла это там, внизу. Я думаю, он погиб». Она сжалась, ожидая слез, ступора, паники. Мир Алтааны должен был в одночасье обрушиться, но янтарные глаза смотрели скорее удивленно. «Но Тураах, это неправда. Ты же видела его. Мы обе видели. На тропе в лесу. Он ходит в шкуре оленя. Но это точно Табата».